Первый вопрос, который возникает у любого здравомыслящего человека, зачем вообще это нужно? Пожертвование. Сейчас мы будем это изучать с вами. Оказывается, что существует, согласно ведическому знанию, у каждого человека существует определенное количество благ, которые он должен получить в течение жизни. С помощью махинаций, каких-то различных способов технических достижения успеха в этой жизни, мы не можем увеличить это количество благ. Мы можем его просто перераспределить. Все эти махинации, которые мы совершаем, допустим, повышение квалификации, там, допустим, своей какой-то или еще что-то, все это предназначено для того, для перераспределения благ, не для увеличения. Например, нам кажется, что мы получаем больше зарплату, работая на более какой-то трудоемкой работе, и от этого увеличивается количество благ. Но если разобраться серьезно, то оказывается, что нет, потому что наше счастье, оно имеет, как если взять форму шара, то часть его составляет семейное счастье, часть средства к существованию, часть здоровья, часть счастья с детьми связанная, часть счастья с окружающими людьми, социума и так далее. Вот эти все виды счастья, они как бы уже заложены в момент зачатия ребенка. Уже в момент зачатия у него уже есть там это все. Если мы, допустим, больше работаем по времени, то мы обкрадываем семью, уменьшаем свое здоровье, обделяем свое общение с окружающими людьми. И таким образом, получая деньги, средства к существованию, мы не можем их использовать в тех сферах, которые они должны использоваться. Другими словами, они просто как бы становятся пустыми и пустой ненужной вещью, и деньги. Так? Ну, в какой-то степени мы можем использовать. Мы увеличиваем счастье, как бы, которое идет от денег, от самих, от приобретения вещей. Но при этом уменьшаем счастье, связанное с семейной жизнью, счастье, связанное с воспитанием детей, с общением и так далее. У меня тогда к вам вопрос. А откуда вообще счастье больше берется? От взаимоотношений с людьми или от вещей? Так зачем тогда этим заниматься? Перераспределением таким благ своих, пытаясь больше времени проводить на работе. Не лучше ли заняться тем, что принесет увеличение счастья в семье, во взаимоотношениях с близкими и с детьми? Но даже понимая эту идею, очень трудно от нее отвлечь свой ум, потому что так действует гуна страсти, о которой мы не так давно говорили. Она заставляет нас увеличивать свое рабочее время, увеличивать занятость, погружение в работу, концентрацию внимания в работу. Заставляет, она принуждает это делать. И человек становится как марионетка в ее руках. За что же она тянет гуна страсти? За что она тянет, как вы считаете? Привязанность – это правильно, совершенно верно. Но как она называется по-другому? Это привязанность. А здесь одно простое слово, ненаучное. А? Жадность. Так вот, оказывается, что количество жадности, которое у нас есть, невозможно изменить в лучшую сторону, не совершая определенные действия, которые называются пожертвованиями. Другого способа уменьшить количество жадности нет, а именно за жадность тянет гуна страсти. Гуна страсти заставляет нас действовать так, что мы не можем фактически жить для своих родственников, для Бога, для окружающих людей, для быть здоровыми. Она засасывает в нас напряженную жизнь. Она тянет нас за жадность. Вон страсти тянет нас за жадность. И мы начинаем гнаться, как сумасшедшие, за деньгами. Испытывая очень большие перенапряжения, нагрузки для этого. Оказывается, что этот закон пожертвований – это тайное эзотерическое знание, которое недоступно вообще для многих людей. Многие люди, даже может быть, вы, сидящие здесь в этом зале, не сможете до конца понять эту тему, потому что ее понимание, оно не является пониманием чисто умственным. Я когда первый раз пытался подать нищему добровольно, меня трясло. То есть мне не хотелось. Но я изучал этот вопрос. Я думал, зачем я буду ему отдавать мои деньги? Он жадный, плохой человек. Он меня пристает ко мне, требует их. Я лучше. Зачем? Пускай я буду их использовать. Я знаю, как их правильно использовать. Для Бога он не знает. Я-то лучше использую же их, правильно? Я же знаю. А он не знает, как их использовать. Поэтому деньги должны быть у меня. Вот. Жадность, она действует на основе той философии, которую человек имеет. Если человек находится в невежестве, он говорит, деньги будут у меня, потому что я так хочу. И мне наплевать, кто как считает. Человек в страсти говорит, деньги нужны для того, чтобы были деньги. А человек в благости говорит, деньги нужно, чтобы были у меня, потому что я могу сделать много добрых дел. У всех разный подход к этому. Но в любом случае, я хочу денег означает жадность. И, в общем-то, вы скажете, что? А какие проблемы? Никаких проблем. Но в этом случае нет возможности иметь больше средств к существованию, иметь больше счастья, чем тебе положено по судьбе. Жадность контролирует это все. Да наша жадность, то есть отсутствие жадности дает возможность увеличения блага или счастья человека. Круг счастья, диапазон счастья возрастает при уменьшении, при отсутствии жадности. Пока есть жадность хоть немного, диапазон счастья будет тот, который положено иметь. Больше не будет. Как только жадность ослабевает, количество счастья возрастает. Что такое счастье? Это гармония в отношениях с окружающим миром. Что такое гармония? Гармония равно бескорыстие. Потому что не бывает корыстной гармонии. Вот где вы видели корыстную гармонию? Скажите мне. Если я хочу себе, значит, люди будут сопротивляться. Но в этом мире существует закон искусственной гармонии или закон бизнеса. Я хочу себе, но при этом я хочу помочь тебе также. Но сначала я хочу себе. То есть люди обмениваются, при этом считается, что тот на самом деле более профессионален, кто сможет при этом себе урвать больше. И сделать это законным образом. Все его будут за это уважать. Но это не является гармонией, такой настрой. Гармония означает деятельность абсолютно бескорыстная. И это является, и она дает ощущение счастья. Таким образом, люди, которые настроены с жадностью, они лишаются притока счастья к себе. Но самое ужасное заключается в том, что эти люди, они также лишаются и того счастья, которое имеют. Как это происходит? Я вам сейчас объясню. У меня сын получил 4. Но почему не 5? Я могу работать 5 часов в день, но почему не 6? У меня хорошее здоровье, но почему не отличное? У меня симпатичная жена, но почему не красивая? У меня в году один месяц отпуска, но почему не два? Я отдохнул этот месяц, но почему не больше? Идея ясна? Эта идея означает, что человек своими желаниями обкрадывает это чувство счастья. Он не дает себе быть счастливым. Потому что он хочет больше, чем у него есть. И он не удовлетворен. А счастье означает удовлетворение. Таким образом, жадность не дает пользоваться даже теми благами, которые есть. И поэтому многие люди, будучи миллионерами, кончают жизнь самоубийством. У них все есть, есть деньги, там, положение, там, все. А у них нет счастья. Они не знают, откуда счастье брать. Жадность душит все существо человека, оно не дает ему жить. Жадность. Или сила, которая нас заставляет действовать во имя себя. Что же делает эта жадность? Жадность напрягает. Она создает сильную напряженность среды психической. Вот человек говорит, мне очень-очень нервозное состояние. Я не могу от него отвлечься, меня трясет постоянно. Я нервничаю, я беспокоюсь, меня постоянно куда-то несет. Я хочу остановиться, успокоиться. Я хочу быть умиротворенным. Все это разные проявления жадности. Жадность до плодов своего труда, чтобы быстрее у меня получилось что-то. Жадность до квалификации заставляет людей беспросветно заниматься учебой и забывать про отдых и про сон, и про все остальное. Жадность до денег, жадность до здоровья. Жадность до здоровья заставляет не иметь здоровья. Как это получается? Надо делать зарядку для того, чтобы быть здоровым. Я сделал зарядку, мне стало лучше. Значит, надо больше делать зарядки, чтобы было еще лучше. Больше делаешь зарядку, стало еще лучше. Надо еще больше, значит, делать зарядку, чтобы было еще лучше. Вот, еще больше сделал, раз надорвался. В этот раз не получилось, но в следующий раз получится. Потому что в прошлый раз я столько же сделал, мне было лучше. Или голодать. Чем больше, тем лучше. Неделю голодаем, лучше здоровье. 2 недели еще лучше. 3 недели еще лучше. 4 недели, Бобик сдох. Это же глупость. Это признак жадности. Одна таблетка хорошо, а 2 лучше. Две таблетки хорошо, а более дорогая таблетка еще лучше. А Гербалайф еще лучше. Так? Таким образом, человек не может быть здоровым, если он жадный. Это 100% факт. Ко мне люди подходят. Есть 2 вещи, которые мешают лечиться. Первая вещь – отсутствие веры в счастье. Она дает автоматически отсутствие веры в доктора. А вторая вещь – это жадность. Я человеку все сделал уже, он подходит, говорит, доктор, вот знаете, у меня вот еще, я говорю, ну вы 5 минут подумайте, что у вас еще, потом подойдите, вспомните. Ведь сразу же не вспомнишь. Это значит, что этот человек уже как бы теряет свою возможность быть здоровым. Потому что он хочет больше, чем ему положено. Он чувствует уже себя здоровым, но он думает, доктор, один камешек замените, я еще лучше стану. Думает, что я таким образом еще здоровее буду. Надо его немножко только напрячь. И таким образом он не понимает, что одна неправильная замена, доктор напрягаясь теряет концентрацию внимания. В результате одна неправильная замена и здоровье уходит. Все, есть пик какой-то возможности, а потом они уже становятся меньше. Когда такого выгоняешь человека, он обижается и говорит, что доктор плохой. А так как он совершает оскорбление, он теряет возможность быть здоровым в результате. Это все равно, что оскорблять папу и маму, которые родили. Таким образом, существуют вещи, которые мы должны тщательно избегать. И самое удивительное, что человек не может быть здоровым и счастливым только потому, что он имеет жадность. О жадности нам положено с самого рождения определенное количество. И она нам свойственна по природе. Жадность означает стремление к счастью. Но оказывается, что если человек стремится к счастью, к духовному счастью, то это не является той жадностью, которая губит. Это та жадность, которая дает все больше и больше счастья. Духовное счастье означает для нас, если человек не понимает, что такое, допустим, любовь к Богу, то для него это понятно может быть очень просто. Духовное счастье означает бескорыстная деятельность. Означает желание быть бескорыстным. Это уже тоже, оно имеет духовную природу, нематериальную. Оно вечно, это желание. Оно не зависит от того, где мы живем и как мы живем. И когда человек бескорыстно действует, то в этом случае он преодолевает свою жадность, которая положена ему по судьбе. Итак, у меня к вам вопрос. В каком случае возможно бескорыстно действовать? Когда есть эта возможность появляется внутри? Если только это только в одном случае возможно, нет других вариантов. Но это то же самое, то есть вы отвечаете масло масляное. Но это то же самое, я говорю, в каком случае это возможно. Теперь мы это уже решили, что это надо делать, а в каком случае это возможно? А? Как? Возможно. В одном случае только. А? Когда любовь что? Ну что, любовь? Правильно, любовь. Но когда что ли? А вот правильно, тогда есть бескорыстие. Ну, вы почти ответили на вопрос. Я сейчас расшифрую, как бы ее очень мудрое высказывание в виде афоризма. Когда есть любовь, тогда есть бескорыстие. Оказывается, что человек способен быть бескорыстным только в том случае, если он вообще верит в счастье. Понимаете? Потому что счастье означает гармония. Это деятельность бескорыстная. Человек, который имеет веру в счастье, то есть он верит в эту гармонию, в то, что есть бескорыстная жизнь, то, что она действительно наслаждает чувства. Счастье означает также наслаждение чувств. Он знает, что делая что-то не для себя, не желая вот этого наслаждения своим чувством, человек потом будет испытывать все равно наслаждение своих собственных чувств. Но это к этому не стремясь при этом. Самое удивительное, он не стремится к наслаждению чувств, но при этом он будет наслаждаться. А тот человек, который стремится к наслаждению чувств, в конце концов наслаждаться не будет. Когда человек понял вот этот закон, как возникает счастье, как оно появляется, в каком случае оно появляется, счастье. Когда человек это понял, то в этом случае он способен делать пожертвования. Причем у него с этим нет проблем никаких. Но понять это очень сложно. Потому что вся наша внутренняя природа, она говорит нам, нет, надо жить для себя. Вот хоть убейся, но для себя все равно. Вот проверьте, возьмите вот кому-нибудь что-то дайте, а внутри все равно что-нибудь ёкнет. Да? Так раз, что-то такое раз, внутри, и ёкнуло. Независящее от нас. То есть просто есть ложное эго, мы от него никуда не денемся. Такова природа. С самого рождения мы получили эгоизм себе внутрь, которым мы должны бороться. Веды говорят, что это ненасытный враг счастья живого существа, эгоизм. Он ненасытен, потому что он никогда не успокоится, он всегда будет душить нас, а мы всегда должны с ним бороться. Итак, первое, что мы должны сделать для того, чтобы осознать, что такое закон пожертвований, это научиться понимать, что такое счастье. И это не дешевая вещь. Потому что многие считают, что счастье это когда для меня кто-то что-то делает. Многие считают вообще, что счастье не существует как такового. Надо просто жить, как живешь, а счастья все равно не будет. Так некоторые люди считают. Но оказывается, как поется в песне, очень нужно каждому из нас знать, что счастье есть. Да, и дальше что? Я желаю счастья вам, да? Правильно, только так можно узнать. То есть, когда человек желает всем счастья, он получает назад бескорыстную деятельность. Второе, что мы должны знать, как сделать так, чтобы преодолеть жадность. Хотя бы временно. Оказывается, что пожертвование невозможно без аскетизма. Что такое аскезы? Это добровольные лишения с целью получить психическую силу, дающую право, возможность преодолеть себя. То есть преодоление себя с целью преодоления себя. Вот что такое аскетизм. Что такое? Сам есть аскетизм благости, страсти и невежестве. И аскетизм страсти рождает болезни, аскетизм невежества рождает деградацию, и только аскетизм благости рождает возможности вот эти преодолеть себя. Оказывается, аскетизм благости – это послушание, это соблюдение режима дня, это заставлять себя делать что-то хорошее, это аскетизм благости. Эта способность вот это совершать аскезы благости, оно дает запас прочности, и человек способен заставить себя в результате этого запаса прочности в трудную минуту преодолеть свое корыстное чувство. Психическую силу преодолеть себя. Сразу чувство счастья бескорыстного не завладеет всем нашим существом. И мы не сможем, только живя на этом счастье, делать бескорыстные поступки. Только человек на высоте своей хорошей судьбы способен на это. То есть когда-то в своей жизни, когда планеты встают хорошо, он способен быть абсолютно бескорыстным и испытывать огромное счастье при этом. Но это бывает всего лишь короткий промежуток времени в жизни. А потом опять наступают проблемы. Теперь следующий вопрос, который я хотел бы затронуть, это вопрос о том, что бескорыстие невозможно без знания о том, как бескорыстно поступать. И кто знает почему? Почему нужно знание, как бескорыстно поступать? Ну, почти правильный ответ, но здесь как бы карму никто на себя чужую не возьмет, если он бескорыстно действует. Ребята, вы не то говорите. Нет, но если я, например, подам тому, кто для водки использует... Вот правильно вы говорите. Но бескорыстие не означает слабость сердца. Вот подумайте, вы когда даете тому, кто водку хочет на водку деньги использовать, вы когда даете ему, вы ему счастье желаете или чего? А я вначале не знаю. Нет, вы ему счастье желаете или чего? А вот это от этого это называется секрет познания. Как можно узнать? Сначала надо человеку желать счастья, а потом уже давать ему что-то. Потому что когда ты ему желаешь счастья, тогда настраивается индикатор гармонии. И когда ты ему желаешь счастья, тогда ты начинаешь видеть его нутро, его природу. Зачем ему нужны деньги? Ты начинаешь чувствовать, на благо ему нужны деньги или нет. Понимаете? А? Да нет, про себя. Ведь ум имеет тонкую природу. Для того, чтобы желать счастья человеку, не обязательно это говорить вслух. Вы просто желаете ему счастья, и все, он почувствует это. Но, настроившись корыстно, человек, которому желают счастья бескорыстно, он начинает испытывать дискомфорт. Понимаете, ему становится тяжеловато как-то, не по себе. Потому что он хочет играть роль удава, находящегося рядом с кроликом. Понимаете? А когда человек настроен бескорыстно, то удав, он как бы теряется. Понимаете? Он не понимает, зачем лягушка сама прыгает ему в пасть. Но она, оказывается, прыгает мимо. Она не в пасть прыгает. Это такой секрет боевого искусства есть. Направление силы своего противника как бы с целью победить его. Это непобедимое боевое искусство. Оно основано на законе пожертвований. Человек говорит, пожалуйста, нет проблем, ты можешь меня ударить. Он не возражает. Но в момент удара, так как он совершает преступление, то ты можешь его наказать. Ты таким образом берешь его за руку, ловишь и направляешь его силу против него. И когда человек достигает совершенства в этом боевом искусстве, то ему не надо ловить чужую руку. Просто человек, который хочет ударить, видя абсолютное бескорыстие того, кто находится рядом с ним, он цепенеет от того, что знает, что любое его действие против него обернется неудачей. Он его парализует, он не может ничего сделать. Он так стоит такой, и все. Я видел, как это происходит. Вот, то есть мастер такого искусства, он ничего не делает, он просто встает с противником, и у него нет проблем по отношению к тому. Ну а если мастер такого боевого искусства не будет абсолютно праведным, он не сможет действовать таким образом. Он должен быть безгрешен. Понимаете? Иначе греховность означает корысть. Значит, он не сможет действовать таким образом. Точно так же и в жизни. Человек, который действует бескорыстно, любой жадина рядом с ним трясется от страха. Он не может ничего сделать. Не может осуществить своих планов. Конечно, эта тема, которую я сейчас затронул, она очень сложна для понимания. Но, тем не менее, мы должны учиться почувствовать этот вкус бескорыстной деятельности, иначе никаких возможностей справиться со своей судьбой нет. Оказывается, что в нашей судьбе существует, в нашей дороге судьбы существуют такие пики, которые не переползешь просто так. То есть жизнь встает в такой тупик, что невозможно, вот ощущение полной безысходности, невозможно ничего сделать. И в таких ситуациях не помогает ничего. Вот это вот тянуть на себя дальше, это уже не работает, все. Все люди отворачиваются, то все препятствия встают перед лицом человека, и он не может ничего сделать, он испытывает абсолютную безысходность. Допустим, ко мне подошла в Алмате одна женщина и говорит, я должна очень большую сумму денег, потому что я ее заняла. Я не знаю, что мне делать, потому что я сейчас обречена. То есть это сумма денег, которую я никогда за свою жизнь не отдам. И всю жизнь мне придется отдавать, иначе я сяду в тюрьму. Я говорю, для начала вы должны понять, что вас побудило взять такую сумму денег. Она говорит, ну как что, надо же бизнесом заниматься, а для этого нужен большой оборот. Я говорю, это все понятно, но вы должны понять ту силу, которая заставила вас взять большую сумму денег. Как эта сила называется? Жадность. Жадность лишает человека возможности понять, сколько он может потянуть денег. Она лишает его здравого смысла. Когда она это поняла, она была в шоке. Но он говорит, ну все равно это ничего не меняет. Я говорю, вы ошибаетесь. Если вы способны будете сейчас, прямо сейчас взять и с помощью своей бескорыстной деятельности преодолеть эту жадность, которая вас душит сейчас. В эту же секунду сначала пропадет ощущение безысходности от этой суммы, которую вы не можете отдать. А потом судьба вам даст возможность ее отдать. Как это происходит, не наше дело. Веды говорят, что когда человек начинает совершать пожертвование или бескорыстную деятельность, в этом случае любой пик, любой горы он способен перейти. У него с этим не будет сильно, у него будут проблемы, ему тяжело будет, но сильно больших проблем, безысходных ситуаций не будет. Потому что такой человек, занимаясь бескорыстной деятельностью, постоянно будет испытывать счастье, на какой бы высоте он ни шел. Понимаете, в чем идея заключается или нет? То есть такой человек находит решение, которое дает ему возможность получить эти средства, которые он получит и отдаст потом. Это как бы воля Бога происходит, такие вещи. Таким образом, безысходных ситуаций нет для того, кто способен понять, что такое закон пожертвования. Но все-таки, почему нужно знать, как совершать пожертвование? Почему нужно знание для совершения пожертвования? Только по одной причине. Потому что совершить пожертвование очень трудно. Вот смотрите, я что-то хочу отдать. Но ведь мне трудно отдать, так? Я отдаю, когда мне трудно отдать, но я хочу, допустим, что-то отдать, да? Но это не значит, что всем остальным трудно взять. В этом никакой трудности нет. Понимаете, идея в чем заключается или нет? Никто не будет отказываться взять. И вопрос заключается в том, нужно ли тогда вообще в этом случае что-то давать? Или нужно ли думать о том, кому давать, если всем надо взять? То есть два вопроса сразу, нужно ли давать или может всем давать? Как бы человек хочет легко отделаться из этой ситуации. Но оказывается, существуют люди, которые находятся под влиянием трех гун материальной природы. И веды говорят, как можно жертвовать этим трем категориям людей. Людям благости можно жертвовать чем угодно, хоть деньгами, хоть пищей, хоть одеждой, там, хоть чем, хоть словами, хоть дружбой, хоть самим собой. Не имеет значения. Все равно в любом случае это пожертвование будет 100% вести нас к счастью. 100% вести нас к счастью. Но люди в благости встречаются очень и очень редко в этом мире. Дальше, люди в страсти, им можно жертвовать. Но лучше всего не деньгами. Самое лучшее им жертвовать пищей или тем, в чем они очень остро нуждаются в данный момент времени. При этом не нужно надеяться, что будет какое-то вознаграждение. Потому что эта деятельность тоже является деятельностью в страсти. И вообще не нужно надеяться на вознаграждение, потому что его не будет. А если оно будет, то оно будет тоже в страсти. С целью, как так сказать, завязать эти отношения. Человеку в невежестве нужно жертвовать. Только пищу можно жертвовать ему. Или одежду, если он как бы мерзнет. Или ночлег, если ему негде спать. Или помочь ему в трудную минуту чем-то. Человеку в страсти также можно жертвовать знания. Не хочет ничего понять. Он хочет только то, что он хочет, и все. Больше он ничего не хочет. Он хочет есть. Ему не хочется ничего знать. Хочет просто есть. Человек в страсти, он если хочет есть, он также хочет что-то понять. Человек в благости, даже если он хочет есть, быть счастливым, он все равно хочет больше, чем он хочет есть. Поэтому он никогда не будет несчастен, даже будучи голодным. Живя бескорыстно, такой человек всегда привлекает к себе средства к существованию, потому что веды говорят, тот человек, который живет бескорыстно, никогда не останется ни голодным, ни холодным, ни разутым, если то на то не является непосредственно Божья воля. Понимаете, если бы это Бог хочет что-то воспитать в нем, только в этом случае. Очень трудно для понимания тема, но как бы это законы кармы вообще они очень сложны. Итак, что такое пожертвование благости? Первое, они делаются только исключительно бескорыстно, без желания получить что-либо взамен. Но само чувство бескорыстия – это высший уровень сознания. Попробуйте сделать что-то бескорыстно. Бескорыстно – это когда ничего не скрипнуло внутри. Обычно скрипит. Хоть немножко, но ёкает сердечко. Это значит уже не бескорыстно. Поэтому веды говорят, есть другой способ совершать пожертвования бескорыстно. Этот вид пожертвования называется из чувства долга. Жертвовать из чувства долга. Поэтому надо знать, перед кем можно испытывать долг, а перед кем его испытывать не надо. И перед кем какой надо долг испытывать. Допустим, стоит пьяница, просит денег. Можно, конечно, дать деньги, но это будет пожертвование в невежестве, которое дает прям противоположный результат. Человек, который дает пьянице деньги, он не получает от этого счастья, а лишается. Простой, банальный пример. Не знаю, как в Риге, но в России он бывает часто. Сосед звонит тебе в квартиру и говорит: слушай, я умираю, дай похмелиться. Очень плохо, тяжело мне. Дай, пожалуйста, я тебе верну сегодня же эти деньги. Ты ему без всякой какой-то плохой мысли даешь эти деньги, да, на похмелку, думаешь, что ты ему поможешь. Вот, потом, в следующий раз, он уже трезвый, приходит к тебе и говорит: как жизнь? Как дела? Все хорошо? У меня сегодня праздник, мне нужны деньги. И побольше. Так как ты добрый человек и хороший, ты доктор, ты должен дать. Если доктор говорит нет, что тогда происходит? Значит, он говорит: на самом деле, ты знаешь кто? Ты не доктор, ты тройной уровень высказывания, потом трехсмысловое значение. Вот, и все. А потом дальше что происходит? А дальше происходит ненависть. Да? Дальше будет ненависть. Дальше будет хлопание дверью. Или хлопание по твоей двери. Или вышибание ее ногой. Или кирпич на голову случайно падающий. Так? И жизнь становится полна кошмаров. Так? Вы думаете, я сказки вам рассказываю? Это реальность. Таким образом, существует склонность жертвовать и существует слабость сердца. Это очень, очень разные вещи. Мы разбирали это за доброта, когда тема доброта была. Послушайте, эта тема очень важна для понимания сегодняшней темы тоже. Слабость сердца означает, что я не понимаю, как я осчастливлю человека, не понимая, как я его осчастливлю, я отдаю ему деньги. Я разбирал в этом случае, этот случай разбирал на той лекции и сказал, как действовать. Надо его пригласить домой, надо ему предложить покушать, надо с ним поговорить о жизни и показать ему, что у тебя нет корысти по отношению к нему. Это то, что ты показываешь свое бескорыстие, оно и так и есть на самом деле. Оно защищает от этого человека. И он уже не сможет настаивать так сильно на своем, потому что ты не против его. Он не может тебя ругать, потому что ты не против его, ты за. И ты ему говоришь: я не могу тебе дать денег, ты их пропьешь. А я против пьянства, как такового. Но я не против тебя, я тебя люблю, приходи, кушай со мной сколько хочешь там и так далее. Все. Он не может ничего сделать, он понимает, хороший человек, он не будет ничего сделать, он не сможет разозлиться. Но бывают всякие ситуации в жизни. Допустим, когда пьяный человек хочет кушать, он стоит на улице нищий, хочет кушать, просит денег. Надо ему давать деньги в этом случае? Нет, а что делать? А? Нет пищи. Надо ему сказать: я желаю тебе счастья. Он скажет: пожрать дай, какое счастье, кушать хочу. Надо взять просто с ним, пойти в магазин, купить ему булочку и дать ему. Все. Он и будет, тут же ее будет есть. Если он ее в карман положит, значит, вы ошиблись. Это означает, что он кушать не хочет. Это значит, что он вас обманул. Но тем не менее, если мы жертвуем пищу, то в этом случае это не является пожертвованием в невежестве в любом случае. Только в таком случае не надо жертвовать пищу, которая является товаром. То есть он, которую он может продать. Фирменные упаковки, там еще что-то и так далее. Понятно? То есть должна быть пища обыденная, которую уже не продашь потом. Дальше. Теперь пожертвование вещей является пожертвованием благости только в том случае, если вы даете вещи действительно человеку в благости или действительно, который испытывает прямо сейчас сильные проблемы с нехваткой этих вещей. Допустим, очень холодно, человек раздетый стоит, и он просит у вас, допустим, вещь какую-то. Он, конечно, это может быть игрой тоже. Поэтому пожертвование вещей – это тема более сложная, чем пожертвование пищи. А пожертвование денег – лучше всего на улице вообще деньги не давать. Лучше всего вообще их не давать на улице. Только в отличие, то есть за исключением святых мест. святых местах можно давать на улице деньги. И как бы святые места защищены Богом. И если человек в святом месте просит деньги, то пусть даже он хапуга, жадина, тунеядица, пьяница, в любом случае он там стоит, в святом месте, только потому, что он знает, там, где есть Бог, там деньги будут. Это значит, что его вера в Бога увеличивается, когда он деньги берет. И в конце концов он очистится таким образом. Происходит очищение сознания в результате этого. Бывает такое, что одежду, когда даешь одежду ребенку, допустим, а у него все равно ее отнимают. Потому что, допустим, существует такая техника сбора пожертвований, она основывается на чувствах человека. И, кстати, ее часто используют, особенно в крупных городах. То есть берется, раздевается родной ребенок и ведется босиком там по улице. Вот. Все начинают ботинки давать сразу. Вот эти ботинки снимаются с него потом, потому что иначе ботинки-то давать не будут, если он будет побутым. Но да, люди, жадные люди способны на жестокость. Поэтому в Индии, как ни странно, именно в Индии, там как бы страна контрастов, там есть принципы религии, а есть прям противоположные вещи творятся тут же. Оказывается, в Индии существует такая, как называется, клан, что ли, или родословная, или как это еще, каста людей, которые живут этими сбором пожертвований. И у них это считается низшая каста. И у них есть такое правило. Ребенок, который рождается, они его калечат. Перетягивают ему ногу там, или еще что-то делают, сушат ногу, делают калека из него. И они причем сами покалечены, поэтому им как-то без проблем. То есть это делать. Они знают, меня покалечили, ты почему у меня родился, должен быть это здоровеньким. И такие дети, они являются большим источником дохода, потому что сердобольные люди не могут проходить мимо такого искалеченного ребенка. Он как бы, он получает свои средства на жизнь в результате того, что он искалечен. Эти средства перетекают его родителям, и они таким образом могут безбедно жить. А потом, когда он вырастает, он сам уже берет свое. То есть он уже начинает тянуть со своих детей уже. Но все такие люди, которые занимаются этим, они все деградируют на низшие планеты. Потому что они используют жестокость с целью приобретения средств. Поэтому в данном случае, видите, вы можете дать столько пищи, сколько съест этот ребенок, если вы хотите ему помочь. Других вариантов нет. Как-то пожертвовать в этом случае. Итак, чувство долга должно быть правильным. То есть пожертвование из чувства долга не означает слабость сердца. Это надо усвоить очень серьезно на сегодняшней лекции. Иначе невозможно будет сориентироваться в этой теме. Дальше. Следующий факт, который надо учитывать серьезно. Не надо рассчитывать получить что-либо взамен. А расчет не означает только вот сиюминутное действие. Допустим, я пожертвовал, допустим, человеку, и оказалось, что это святой потом впоследствии. А так как вы слушали лекцию о законе пожертвования, сразу у вас пошли арифметика пошла в голове. Потому что оказывается, сейчас я расскажу то, что вас заставит совершать арифметику. Оказывается, пожертвование святому, бескорыстное, увеличивает благо, которое идет человеку во столько раз, во сколько более свят этот человек. Потому что деньги у святого человека, они более полезны, чем у простого человека, во столько раз, во сколько он более свят. Святость означает возможность использовать средства так, как надо. Другого понятия святости не существует. Деградант всегда использует деньги на деградированные цели. Благостный человек на благостные, а святой человек на духовные. Понятно? Поэтому человек, который жертвует святому человеку, он таким образом, его благополучие в этой жизни возрастает сотни раз. Поэтому веды говорят, что надо прежде всего научиться жертвовать святым людям. Но для того, чтобы понять, кто такие святые люди, для этого надо очень много работать над собой. Потому что не все, кто в монашеских одеждах, являются святыми. Это очень трудно понять. Для этого требуется труд, работа над собой. Так что пожертвовать правильно благости очень сложно. Есть, конечно, пожертвования благости, которые делать несложно. В плане техники. В техническом плане несложно делать. Но сложно понять, что это надо делать. Это пожертвование называется «Я желаю всем счастья». Есть трудности какие-то финансовые делать это пожертвование? Можно делать кому-то, допустим, бандиту, алкоголику, можно? Что является для бандита самым большим счастьем? Как вы думаете? Раскаяние. Оно дает возможность ему не деградировать дальше. А какой бандит может раскаяться? Который пострадал. Таким образом, для бандита самое большое счастье – это попасть в тюрьму. Но не всегда. На самом деле, если его благословляют, правильно попасть в тюрьму, тогда раскаяние придет. Но сейчас тюрьмы даже бывают таким, что человек еще больше злится. Поэтому счастье нужно всем, даже бандиту нужно счастье, чтобы перестать быть бандитом и раскаяться, и отстрадать свое. Ему тоже нужна удача, счастье. Счастье означает удача. Удача означает гармония также. Поэтому есть смысл желать счастья всем, без исключения. И это является единственным пожертвованием благости, которое не имеет никаких правил и ограничений. Все остальные пожертвования имеют правила и ограничения. Человек не должен рассчитывать получить что-то взамен. Но невозможно это сделать практически. То есть это, как бы я вам говорю, что есть такое правило, но невозможно это сделать. Тогда вы говорите, зачем тогда эта лекция вообще нужна? И правильно говорите. Но есть выход из ситуации, из положения. Он заключается в том, что человек, который знает, что он должен действовать, давать пожертвования, не желая чего-то взамен, и также знает, что он не сможет не желать ничего взамен, он тогда, есть тогда одно исключение из этого правила. Оно гласит, человек может желать взамен духовно прогрессировать, духовно себе духовного прогресса, не материального счастья, а духовного прогресса. А оно, кстати, вот о птичках, может иногда исключать материальное счастье. Оказывается, иногда человек может прогрессировать духовно, когда у него отнимают деньги. Другого способа у него прогрессировать нет. Такое бывает. И человек, зная это, он говорит, я хочу только духовного прогресса. И при этом как бы жертвует. Я хочу. То есть он хочет. Так как человек чего-то сказал, я хочу. Чувства привязались к этому. И поэтому другой корысти уже не возникнет. Если он сильно этого хочет. Понимаете, таким образом... Пожертвование, для совершения пожертвования нужна какая-то техника внутренняя, психическая. И это не зря, потому что эта техника потом переходит в ощущение счастья и настоящего бескорыстия. То есть для того, чтобы что-то делать, мы должны сначала технически освоить этот вопрос. Сначала, то есть это все искусственно происходит, как техника просто. Я хочу того-то, раз, отдал. У меня нет никакого чувства внутри. Это называется из чувства долга. Ну нет никакого, я не хочу ему блага никакого, просто я знаю, что надо совершать пожертвование благости. Я раз отдал ему что-то, хочу духовного прогресса, все. Вроде бы ничего не случилось, ничего не произошло. Но оказывается, действуя таким образом, человек получает удар счастья по своему каменному сердцу. Не изнутри, а снаружи. То есть человек, который получает пожертвование благости, он... видит, что на самом деле счастье есть. И он смотрит в состоянии счастья на человека, который это сделал. И он, тот получает удар счастья от того, кому дано пожертвование. Если же пожертвование в страсти осуществлено, то удара счастья не будет. Будет удар жадности. А если же пожертвование в невежестве совершено, то удар ненависти будет, а не жадности. Понимаете? Допустим, вы подходите к алкоголику, и говорите ему вслух, я желаю тебе счастья. А у него похмелье жуткое. Он говорит, ты гад, ты еще издеваться надо мной, я тебе сейчас устрою. И он бьет в ответ. Таким образом, как бы, я желать счастья можно про себя, человеку в невежестве. И даже человеку в страсти не надо вслух желать счастья. Но пожелание в счастье с человеком страсти можно вложить в слова приветствия его. Допустим, как можно пожелать счастья человеку в страсти? Можно, когда ты ему, с ним здороваешься, желать параллельно ему счастья внутреннее. И произойдет вложение вот этой силы. Я желаю тебе счастья, просто здравствуй. В результате человек страсти не будет, так как ему нечего использовать в корыстных целях, то он не будет выведен из состояния равновесия. Здравствуй, это обычное слово, которое все используют, поэтому он не будет как бы себе уверен в том, что этот человек ко мне слишком сильно настроен, и я могу его как-то использовать. Понимаете? Дальше. Следует также знать, что само желание совершить пожертвование должно возникнуть до того, как человек совершает пожертвование, и никак иначе. Иначе есть вероятность того, что пожертвование будет совершено неправильно. Допустим, у вас не было желания дать пожертвование, и вы, допустим, идете по улице, и к вам раз за руку вас хватает, говорит: «Кушать, дай денег». И причем они же не хватают, не просто, они вкладывают психическую энергию в это. И человек сразу такой, особенно который знает, что есть такой закон пожертвований, он сразу, и он не знает, что делать. Если вы хотите совершить пожертвование этому человеку, а как бы здесь трудно не совершить, в этом случае надо что сделать? Надо сказать: «Стой здесь, я приду». Надо зайти в магазин, купить там булку хлеба, булочку хлеба, принести ему, сказать: «Все, что я могу тебе дать, это тебе насытит тебя в ближайший час». Или там больше, если вы хотите ему дать больше. Все. И он как бы, может быть, и не хлеба хотел, а денег, но у него не получилось. То есть вы как бы выкроили время для того, чтобы себя подготовить к совершению пожертвования. Понимаете, идея в чем заключается? Можно ли отказываться от того, что давать что-то хотя бы? В принципе, если человек совсем деградированный, то в каких-то ситуациях кто-то может и отказаться, но это очень большой риск увеличить каменность своего сердца или жадность. Человек, который не отвечает пожертвованиям, то есть хотя бы надо пожелать счастья этому человеку, если нечего дать. В любом случае, если просит, надо что-то давать. Но не обязательно то, что просят. В этом вот заключается правило. Давать то, что просят, можно только людям благости. Понятно? Это очень важно знать. Людям в страсти и невежестве надо давать только то, что надо им давать, а не то, что они просят. Дальше, пожертвования нужно совершать в святых местах. Как я уже говорил, здесь можно, как бы уже больших ограничений нет. То есть здесь в любом случае это благоприятно. И поэтому, допустим, люди часто, чтобы очистить свое сердце от жадности, они едут в отпуск. Кстати, люди в благости отдыхают в святых местах, люди в страсти отдыхают в пансионатах отдыха, а люди в невежестве отдыхают дома или за решеткой. Вот. А люди в невежестве, то есть за бутылкой они, то есть люди в страсти и в благости, то любые люди могут дома отдыхать. Но идея в этом заключается. Люди в благости хотят из времени свободного извлечь возможность прогрессировать, люди в страсти хотят расслабиться, а люди в невежестве хотят использовать для наслаждения своих чувств и деградации. Поэтому там, где есть святые места, там люди в благости находятся, понимаете? Туда они собираются, туда Бог и собирает вместе. Дальше. Хорошо давать пожертвования в период солнечного и лунного затмения. Считается, в этот период демонические силы очень сильно активизируются. И человек, давая пожертвования в это время, он противостоит демонизму внутри себя. Он таким образом как бы дает себе возможность побороться с плохими силами, которые внутри него живут. Также следует знать, что более благоприятно давать пожертвования в конце месяца, потому что как бы жадность в конце месяца тоже возрастает. Такие есть периоды. В конце недели жадность возрастает, в конце месяца она возрастает. В начале недели человек напрягается, чтобы трудиться, а в конце недели он уже хочет плодов каких-то. Поэтому жадность возрастает в конце недели. Поэтому соблюдать режим дня тяжелее всего в воскресенье. В воскресенье хочется побольше поспать, и не хочется соблюдать его. Это тоже признак жадности. Жадность немедленно нарушает у нас все виды. Жадность отнимает аскетизм, кстати. Так же, как аскетизм уничтожает жадность, жадность снимает аскетизм. Если человек жадный, он не может вовремя спать лечь, вовремя встать с постели. Почему? Потому что ему надо срочно вот делать дела сейчас вечером, а спать уже, извините меня, некогда. Поэтому он позже ложится спать. Вот, а утром уже не встал. И в результате весь день потерян, потому что тонус психический он потерял, и он будет ходить вот такой вот. И у него уже будет опять меньше дел, а к вечеру надо же опять успеть. И опять он ложится поздно и встает, и так зацикливается. Теперь следующее, что по этой теме очень важного я хотел бы сказать. Оказывается, что человек, который дает пожертвование благости, он получает взамен столько, сколько есть благочестия, насколько больше благочестия у того человека, которому он дал пожертвование. Или настолько больше, насколько больше благочестия в том, для чего это пожертвование предназначено. То есть не обязательно же человеку давать, можно давать там развитие там, на постройку храма там, и так далее. И самое удивительное заключается в том, что пожертвование в благости, оно действует таким образом, что человек получает взамен не то же самое. Жертвуя в благости, человек получает взамен то, что ему нужно, но это не обязательно означает деньги. Например, человек в благости жертвует что-то, и у него нет денег. У него нет денег, допустим, месяц вообще, ну нет денег и все. И даже, может быть, закрадывается мысль, а вроде бы этот закон пожертвований-то и не работает. Вот, и в конце месяца к нему залазит вор. Бегает по квартире, смотрит, денег нет. И уходит ни с чем. И как только он уходит, сразу появляются деньги. Понимаете? То есть, как бы... Человек благости может получить здоровье, допустим, он денег не получает, но раз он заболел чем-то, и тут же как бы появилась быстрая возможность это вылечить, он получает здоровье, потому что болезнь иногда опаснее, чем, допустим, бедность. Или, допустим, он получает себе счастливую семейную жизнь, что для него тоже может быть самым опасным. То есть он получает то, в чем он сильно нуждается, сильнее всего нуждается, он получает этим. То есть у нас вот этот вот сегмент счастья, он бреши бывает, в разные планеты движутся, и бреши возникают в разных местах. Мы не знаем, в какой момент будет, где брешь. Поэтому человек благости и не просит для себя ничего, зная, что Бог даст туда, куда нужно. Но в отличие от человека в страсти, наше желание всегда удовлетворяется, поэтому человек в страсти, он дает пожертвование, говорит, мне нужно вот это. И Бог ему дает вот это. Но тогда, это чаще всего получается тогда, когда это не нужно. Например, он дает ему здоровье, когда здоровье уже есть. Здоровье больше, чем здоровья, не бывает. Если ты здоров, ты и так здоров, куда еще больше-то? А если ты с горы свалился, то хоть сколько ты здоров, все равно ты ногу сломаешь. Хоть 10 раз здоров, хоть 50. Вот, таким образом надо понять эту идею. Что как бы человек, у которого есть деньги, он получает больше денег. Но ему не нужны сейчас деньги. У него есть деньги. Он, получив больше денег, покупает более дорогую вещь только и всего. И денег опять нет. Сколько было, столько есть. Поэтому, веды говорят, совершать пожертвования в страсти, это просто глупость. Это абсолютная глупость. Человек ничего не получает на самом деле. Он получает, конечно, взамен то же, что и хотел. Но он ничего не получает. Допустим, богатому человеку нужно здоровье. А он совершает пожертвование страсти, ему приходит назад деньгами. У него денег и так море. Бедный человек, допустим, лечит кого-то, он получает здоровье, а ему кушать нечего. Он лечит целью иметь деньги, допустим. То есть, другими словами, пожертвование в страсти не является чем-то нужным, поэтому человек должен отказаться от этой деятельности. Как вообще вот идея, что такое пожертвование страсти вообще? Все виды рекламы это пожертвование страсти. Люди вкладывают деньги с целью при получении денег. Также, если человек говорит, объявляет всем, мы накормили 100 человек, допустим. Или я накормил 100 человек. Или он сам не объявляет, его объявляют. То есть все, он выходит, его говорит, зайдите тот-то, тот-то. Он заходит, как будто он не сам это все организовал, не заплатил за эти деньги. Зайдите тот-то, тот, он заходит, он скромничает. Ему говорят, ну что, скажем, что произошло? Он говорит, может не надо? Он говорит, нет, скажем. Он накормил 100 человек, ура! И сзади такая идет фильм, такое изображение, фирма такая-то, там туда-сё, обращаться по такому-то адресу. Все, это пожертвование страсти. Но интересно знать, что человек иногда рекламирует свое пожертвование не с целью прославиться, а с целью показать людям, что существует чистота, духовность. И в этом случае он как бы рекламирует себя от лица духовного движения какого-то, понимаете? В этом случае это не является пожертвованием страсти. Понятно? Но если он себя рекламирует от лица духовного движения, это чистейшее пожертвование страсти тогда. Допустим, был такой случай, один спонсор в одном храме, я знаю как бы эту историю, мне смешно о ней говорить. Он пожертвовал деньги и на эти деньги как бы сказал, вы должны, он сделал все правильно по закону, как надо совершать пожертвование. Совершил пожертвование, сказал, на эти деньги вы должны сделать вентиляторы в храме, потому что здесь очень душно. И он рассчитал все, то есть им хватило ровно столько денег, сколько вот сделать эти вентиляторы. И каждый раз, когда он заходил в храм, он смотрел не на алтарь, а на вентилятор, как они крутят. И пуджари этого храма смотрел, короче, на это безобразие. Смотрел месяц, смотрел два, смотрел год. И потом начал просить Бога, Господь, дай, пожалуйста, мне денег отдать этому человеку назад. Вот, и когда он отдал ему эти деньги назад, то этот человек уже успокоился и приходил в храм смотреть на Бога. Представляете? Несчастный. Вот, таким образом так действуют пожертвования в страсти. Они отводят человека, разум человека от нужного направления. Пожертвования в невежестве всегда вызывают деградацию. Ну, допустим, один к другому пьяница подходит, ты говоришь, ты же мой братан. Я умираю, мне очень плохо. Тот говорит, пойдем, я сейчас тебя это, мы с тобой выпьем. Я тебе сделаю хорошо. Пойдем, я тебя спасу. Он говорит, я тебя спасу сейчас. Или наркоман наркомана спасает. Ну, ему еще одну дозу сует. В этом заключается спасение. Деградация возникает в результате обоих. Дальше, о чем следует поговорить, что такое пожертвование в страсти. Оказывается, что пожертвования в страсти всегда совершаются для того, чтобы получить что-то взамен. Но не всегда это человек понимает, в этом заключается проблема. Иногда бывает так, что человек совершает пожертвование, он желает духовного прогресса и все такое. И потом, когда он уже совершил пожертвование, он уходит из этого места и думает, а неплохо было бы, вот так как я такой хороший, иметь вот то-то, то-то, понимаете? Это пожертвование страсти, но как бы он понял, человек это по скрипту, и потом за голову взялся, зачем же я это подумал? Вот, если человек раскаивается в своей плохой мысли, отменяет ее, стучит кулаком по столу, говорит, я не хочу все, пожертвование благости. Даже если он совершил пожертвование в страсти, то на самом деле это является пожертвованием благости. Он должен раскаяться в том, что он с такой мыслью к этому пришел. И тогда это будет пожертвование благости. Дальше. Интересно знать, что когда человек трудится, допустим, трудится где-то на субботнике, он, допустим, деревья сажает, да? Он деревья сажает, чтобы они росли. Это вроде бы, что тут такого? Допустим, это не фруктовые деревья, с которых он урожай будет собираться. Но каждый раз, когда он проходит мимо этого места, у него выпячивается спина, и он как бы смотрит на эти деревья и думает, я посадил. То есть он наслаждается таким образом. И веды говорят, что это пожертвование в страсти. Он не является, то есть желание насладиться плодами своего труда, как бы оно ни выражалось, не имеет значения. Это пожертвование в страсти. Человек, допустим, воспитывает детей, воспитание есть специальности, которые являются... которые действуют как пожертвование. Нельзя корыстно лечить, допустим. Если ты корыстно лечишь, то результата не будет лечения. Точно так же нельзя корыстно воспитывать детей. Если ты корыстно воспитываешь, они не будут вырастать нормальными людьми. Допустим, некоторые думают, чем я в более элитную школу отдам, где больше денег надо отдавать, тем лучше ребенка воспитают. Вот она вам тема пожертвований, во что выливается сразу, какое знание. оказывается, что это не так. Почему? Потому что самое лучшее воспитание – это воспитание хороших качеств характера. А люди, которые работают в элитных местах, в основном, я не говорю про всех, но в основном, хотят денег. Учится ум, разум не учится. Прежде всего, что дает воспитатель своему ребенку, которым воспитывают? Качество характера он дает. Это самое главное воспитание. А если человек хочет только денег, какое качество характера он ему дает, этому ребенку? Жадность. Что в результате получается? Ребенок приходит из такой школы, и он начинает капризничать. Он начинает злиться, дайте то, дайте это, там, то да сё. Откуда что берется? Откуда взялось это у ребенка? Спрашивается. Не то хотели, не то получили. Поэтому родители должны знать, чему учить ребенка. Но это знание не дешевая вещь, потому что жадность мешает его понять. Жадность говорит, не слушай очкарика, больше денег вложишь в элитную школу, отдашь, диплом будет круче, больше будет денег, будет уважаем, и все будет нормально. И вот даже несмотря на то, что я вам это сказал, все равно победа будет за вами, а не за мной. Потому что жадность это не дешевая вещь, а дорогая. Ее еще надо победить. Вот, поэтому знание о том, что такое счастье, это тоже не дешевая вещь. Куда отдать ребенка учиться? Даже пусть в элитную школу, но где люди достаточно серьезные, они хотят денег, они хотят дать человеку счастье принести. Но чаще всего опыт показывает, что там в таких местах не сильно заботятся о деньгах. Заботятся больше о людях. Таких мест очень мало. Очень мало. И надо искать. В этом заключается закон пожертвований. Ведь пожертвовать счастье своему ребенку очень трудно. Но не думать так легко, деньги заплатил и все, и он счастливым стал. Ничего подобного. Дальше. Когда человек пожертвование делает неохотно, это тоже является пожертвованием страсти. Есть еще один хитрый способ жертвовать. Этот вид пожертвований также является пожертвованием страсти. Но при этом он ведет к прогрессу временному. Интересно знать, что люди, которые серьезно изучают веды, они знают, что от бескорыстной деятельности, ты попадаешь на высшие планеты, где тебя ждет райское счастье. А там это на самом деле вещь серьезная, райское счастье, потому что там живут не меньше 10 тысяч лет, там нет никаких чувства голода, болезней, там холода, жажды, таких чувств нет, наслаждаются все виды желаний. И все эти 10 тысяч лет человек испытывает огромное счастье. Ну там сколько им положено, всех по-разному. И смерти даже нет, он просто в тонком теле падает оттуда, с этого места. На средней планете там или на низшей, куда ему суждено попасть. Итак, люди, изучая веды и зная, что это все есть, существует реально, в отличие от нас. Они реально знают, что есть закон пожертвований. Они с детства, с пеленок это знают. И они совершают пожертвования с целью попасть на высшие планеты. Они знают, что они будут прогрессировать, но это попасть на высшие планеты не означает духовный прогресс. Я сейчас вам объясню эту вещь, и вы поймете, что это ужас на самом деле. Оказывается, что есть два пути. В Бхагавад-гите описано, есть солнечный путь на высшие планеты, есть лунный. Солнечный путь означает путь религии или путь дхармы, который ведет человека к увеличению прогресса, непрерывному. Но попадая на высшие планеты, при этом его комфортность не увеличивается. Не увеличиваются возможности прогрессировать там. Понимаете? Он совершает аскезы там, он там не занимается наслаждениями. Есть лунный путь, он предназначен для наслаждения. И оказывается, человек, который на высшие планеты попадает по лунному пути, что происходит с ним? Он, попав туда, наслаждается, несомненно, очень круто, как у нас говорят. Очень круто. Таких наслаждений здесь и не снилось. Вот. Но потом ему неминуемо придется вернуться в то же самое место, откуда он и попал туда. Однако же надо знать, что проблема заключается в том, что эти люди, поживя на высших планетах, очень, очень тонко чувствуют, что есть счастье, но понимание счастья у них неправильное. Для них счастье означает, что меня надо наслаждать. И такие люди, они выглядят очень симпатичными. У них хорошие способности во всех направлениях. Единственное, что их отличает, и что, как бы, и что действительно пугает, это то, что эти люди не хотят на самом деле ни для кого ничего делать. Они чаще всего имеют деньги, но чаще всего они имеют деньги так, что всем от этого становится не очень приятно. И при этом они считают, что они правы. Они считают, что деньги должны им принадлежать по закону, потому что они должны наслаждаться. Такие люди с высших планет, с по лунному пути, несомненно, в следующей жизни в большинстве случаев деградируют дальше. Почему? Потому что они никакой пользы-то не сделали. Они просто пытаются доживать свое наслаждение, которое получили там. Поэтому неминуемо их деградация не заканчивается на средних планетах, они попадают на низшие потом. Поэтому на самом деле попасть по лунному пути на высшие планеты не является наградой, а является проклятием. Потому что никакого результата от этого хорошего в конце концов не получается. Поклонение полубогам, все виды ведических гимнов, которые связаны с прославлением полубогов, минуя верховную личность Бога, ведут на высшие планеты только по лунному пути, и ничего общего они не имеют с настоящим счастьем. Это просто обман. Дальше. Есть вынужденные пожертвования, они тоже являются пожертвованием страсти. Допустим, начальник говорит, пожертвуй вот этому святому, выпиши столько-то денег, он говорит бухгалтеру. Бухгалтер тоже имеет отношение к этим деньгам, но он думает, опять выписываем деньги святому. И он подписывается, там отдает, начальник совершает пожертвование благости, бухгалтер совершает пожертвование страсти. Понятно? Ведь он мог бы и не выписать. Что-то обмануть начальник, сказать, а у нас там проблемы с деньгами. Он же бухгалтер, он лучше в этом разбирается. Вот. А дальше, пожертвованием страсти является пожертвование, совершенное без знания, что такое пожертвование. Допустим, сегодня, ну даже без объявлений, а просто такой-то день, такой-то хороший человек накормил сосисками 100 человек. Или я, как объявление слышал, сегодня на такой-то площади будут кормиться 100 там, или 200 нищих, там, 200 нищих пельменями с пивом. Вот это является пожертвованием страсти. Почему? Потому что пиво не приводит к прогрессу, а ведет к деградации. Это напиток, который отнимает у человека разум. А мясо, мясная пища, тоже ведет к деградации, потому что она связана с жестокостью, с убийством. Таким образом, человек должен знать, что давать в качестве пожертвования. Какую пищу и что он должен давать. Дальше. Теперь будем говорить о пожертвованиях в невежестве. А, еще вот пожертвования в страсти. То есть какая-то организация перечисляет деньги другой организации безвозмездно. Но та организация не использует эти деньги по назначению, а использует их в каких-то там корыстных целях. Это является пожертвованием страсти, не благости. Теперь пожертвование в невежестве. Оказывается, что пожертвование в невежестве совершить очень даже нетрудно. Просто если ты совершаешь пожертвование в нечистом месте, кроме как пожелания счастья и отдачи пищи, пожертвование денег в нечистом месте, допустим, на вокзале, в публичном доме, в баре, там, в ресторане, допустим, еще где-то, даже иногда на рынках, это тоже нечистое место считается грязное, потому что там все жадничают, все хотят денег, осквернено. Вот. В этом случае это пожертвование является пожертвованием в невежестве. Почему? Потому что хороший, уважающий себя человек, даже нищий, не пойдет на рынок деньги просить. Ему там не понравится. Он подумает, лучше я с голоду помру. Это так и есть на самом деле. Вот человек благостный, он не пойдет на рынок или на вокзал. Если он на вокзал приходит и руку вот так только протягивает, ему ее тут же отшибут. Потому что так как это чистое место, там скапливаются люди, которые зарабатывают деньги на пожертвования. Они, у них есть кланы свои. И они там, если кто-то не тот приходит просить деньги, ему сразу делают массаж точечный. Вот, поэтому надо знать, как бы, что люди благости, они к церкви в основном идут. И то не у всякой церкви возможно спокойно поставить пожертвование, попросить. Чаще всего они просто дома сидят и потихоньку как бы голодают. Но человек, который хочет легко научиться совершать пожертвование благости, он должен знать, где есть люди и как они себя ведут, которые находятся в благости. Если он знает, что такая-то бабушка в нашем доме, у нее нет денег, она постоянно голодная. Как определить, что она голодная? Как определить, что есть голодный человек в доме? А? Ну, может быть, он болеет, но есть способы определить, очень простые. Вот очень хороший, то есть такой человек, он выглядит очень жутком в таком состоянии отчаяния, понимаете? Вот, потом, часто бывают такие люди, доходят до такого состояния, что если что-то валяется на улице, он так очень благородный, порядочный человек, но он выйдет и поднимет, и понесет себе домой. Ну, выбросили кусок хлеба, допустим, он подходит, берет и несет себе домой. А уважающий себя человек, хороший человек, это значит, что он нуждается сильно в пище, он настолько голоден, что ему все равно на полу там лежит. Или... И что, как надо действовать в этом случае? Надо действительно пойти его накормить и часто кормить его. Если вы найдете такого человека, который нуждается в деньгах, ваша жизнь удалась. Я вам гарантирую. Ему много же не надо, сколько он хочет там, сколько ему пищи можно есть. Такие люди, они питаются очень мало. Им чуть-чуть надо там кусок хлеба в день и все. Но жизнь уже удалась, все. Почему? Потому что Бог будет давать зеленый свет на все, на все начинания. Итак, пожертвование в благости также означает пожертвование, совершенное вовремя. Допустим, вот к этой нищей бабушке, которая как бы хочет кушать. Вы весь день хотели пойти и накормить ее, но никак не могли решиться. Вот, и вечером, когда, кстати сказать, пища осталась, или ее или выкидывать, или куда-то нести, отдавать, вы решили, так сказать, отдать. Или мы решили. Так или иначе, в 10 часов вечера звонок в квартиру к этой бабушке, которая с голоду уже мучилась, с голоду не заснешь. Мучилась, наконец заснула. И ей теперь спать хочется, а не есть уже. Вы ее будете. И на ночь неблагоприятно есть. Даже голодный человек может даже умереть, если он наестся перед сном вечером. Потому что переваривать-то пищу нечем, нужно солнце. Днем поэтому надо пожертвовать голодным людям пищу. Вот, вы даете пищу, и она благополучно на следующий день умирает. Это пожертвование в невежестве. Или она сильно болеть от этого начинает. Или она всю ночь не может заснуть, мучается, потому что она наелась, у ней сразу активизируется весь организм, действовать хочется, спать уже нет. Это пожертвование в невежестве. Итак, пожертвование в невежестве – это пожертвование, сделанное в неподходящее время. Дальше. Пожертвование, отданное недостойным людям. Мы уже говорили об этом. Вот еще один вид очень важный. Сделанный без должного внимания достойному человеку. Ну, допустим, я прохожу, вот человек достойный, я знаю, что это святой человек. Я подхожу ему, вложу деньги и пошел дальше. Это пожертвование в невежестве. Потому что ему 100 лет твои деньги не нужны. Если он святой человек, это значит, что он бескорыстен. У него нет желания иметь деньги. Почему же он тогда сидит с этой тарелочкой, чтобы ему ложили? Потому что он знает, что если человек какой-то ему положит деньги, во-первых, он их не истратит для себя, он кому-то, кого-то накормит. А во-вторых, он знает, что этот человек будет иметь шанс изменить свою жизнь. Он для него это и старается. А положил типа деловой, как будто я тут начальник, ты типа подчиненный. Он специально и сидит для того, чтобы тебе очистить сознание. Ведь другого-то способа нет, ты же не всегда хочешь его послушать. О чем он скажет. Поэтому, когда жертвуешь святому человеку, надо Это в святых местах в основном святые люди такие бывают. Редко встретишь. Но очень интересно знать, что когда человек не является святым и собирает пожертвования, ему трудно удержаться от того, что человек проходит, допустим, состоятельно мимо него. У него сразу тянутся руки, у него как бы рефлекторно возникает такой ожидательный рефлекс такой. Человек святой на самом деле, он вот всегда, вот это стопроцентный результат. Святой человек просто будет повторять молитву с закрытыми глазами, тарелочка лежит возле него, ему все равно кто проходит. Два варианта, или он действительно очень голоден, или второй вариант, или он действительно хочет помочь тем людям, которые проходят мимо. Все, других вариантов нет. Какие еще варианты? Невозможно в это играть. Можно играть один месяц. А потом, когда увидишь, что люди в основном склонны поддаваться на провокацию, если они идут по святому месту, там парикрама, вот, обхождение святого места, в Индии уже означает раздача пожертвований, уже означает. И такие люди, они могут терпеть, допустим, сидеть там день, но потом они все равно будут клянчить. Нет никакого выхода, понимаете? Чувства все равно пересилят. Поэтому очень просто понять, кому жертвовать деньги в святых местах. Очень просто. Просто человек сидит, читает молитву, не обращает на тебя внимания. Все. Очень уважительно подойти надо. Мысленно или так вот руки сложить, сделать поклон и положить денежку аккуратно. Не швырять вот так вот. Это пожертвование в невежестве. Может деградировать человек от совершения такого пожертвования. Идет, швырнул деньги. Все. Деградация неизбежна. Это как булыжник ему в голову швырнуться. То же самое. Следующее очень важное знание, что человек, который совершает пожертвование, всегда рискует сделать это неправильно. И поэтому есть стопроцентная защита от неправильного совершенного пожертвования, которое называется имя Бога. Если человек произносит имя Бога, то, которое он понимает как Бог, то есть у каждого своя вера, и он как бы произносит имя Бога и дает пожертвование, это значит, что он защищен от корысти. Но если он произносит имя Бога и дальше продолжает, что ему нужно от этого, это значит, что это пожертвование в страсти. Даже несмотря на то, что оно произносится именем Бога. Больше того, часто люди просят у Бога чего-то, произнося его имя. Это тоже является пожертвованием страсти. Но тем не менее, эти люди, в отличие от тех, которые совершают пожертвования, отдавая какие-то средства и отдавая его людям, их людям, разница заключается в том, что человек, который совершает пожертвование в храм и при этом просит что-то для себя, несмотря на то, что он совершает пожертвование в страсти, ничего хорошего это не получается, только у него увеличивается жадность. Тем не менее, он очищает свое сознание только потому, что вера в Бога его крепнет. Понимаете, то есть он говорит, дай мне там хлеба, там того сего. Вот. И веды объясняют этот момент таким образом. Только действительно неверующий человек может так говорить. Почему? Потому что Бог это Отец. Но неужели Отец не даст своему сыну столько хлеба, сколько ему положено для жизни? Зачем обязательно для этого кричать? Вот представьте, сын, допустим, который не верит в своего отца. Он подходит к нему и начинает орать. Дай мне хлеба! Зачем орать? Он тебе и так даст хлеб. Подойди, скажи, у меня хлеба нет. И даже вообще даже говорить не надо, потому что Бог, как свет душа, находится внутри нас и знает, что мы испытываем голод. Если мы не можем наесться в это время, это значит, что Бог нас учит чему-то. Это стопроцентный факт. Поэтому нечего и клянчить у него. Надо просто потерпеть, понять, для чего это происходит. В этом заключается понимание следующее. Дальше. Следует изучить Писание. В каждых Писаниях есть тема о том, как надо совершать пожертвования. И надо пользоваться этим знанием. Вот. Есть также специальные слова, которые дают возможность, но это в ведах, как бы чисто ведические слова, я вам дам понятие вот этих слов. Есть такие слова, которые дают возможность, как бы, которые означают, что я хочу духовного прогресса. И можно не обязательно говорить это словами такими. Есть такая фраза, которая называется «Ом Тат Сат». Это в ведах. Ом означает обращение к Богу. Тат означает знание. И сад означает вечность. То есть, я вечно хочу духовного знания. Ом тат сад. Я вечно хочу духовного знания. Больше ничего не хочу. Вот. Это с такими словами тоже можно совершать пожертвование. Также слово сад означает, что человек способен, вечно будет способен совершать аскезы для того, чтобы прогрессировать. А слово тат также означает, что знание как бы будет доступно к нему. То есть, как бы тат означает, что он получит это знание. Слово сад также означает ощущение вечности или ощущение себя как, духовной природы, своей духовной природы. А тат это слово также означает счастье, потому что высшее счастье нет знания. Знание существует, самое высшее знание это знание о том, что такое счастье. Теперь очень важный момент такой, что существуют как бы споры извечные о том, между великими мудрецами, не между нами, а извечные споры о том, что человек, который достиг совершенства, может не совершать уже никаких пожертвований. Одни мудрецы говорят, потому что он уже все свои пожертвования совершил, им больше здесь делать нечего. Он постоянно медитирует на Верховную Личность Бога, и он в этом мире уже свое отжил. Он живет уже в духовном мире. Другие мудрецы говорят, несмотря ни на что, кем бы он ни был, каким бы он положении находился, он должен совершать пожертвования в соответствии с тем, что он должен делать для людей. Даже несмотря на то, что он достиг совершенства. И в Бхагавад-гите Господь говорит, что? Он говорит, что да, несмотря на то, что человек достиг совершенства, он все равно должен делать пожертвования. Потому что когда он, пренебрегая окружающими людьми, занимается самим собой, таким образом он лишается своего положения. Любой находящийся в этом мире может совершить грех. В этом заключается разница между духовным миром и здесь. Здесь может даже сам возвышенный святой грех совершить. Но удивительно знать также, что святые люди, которые повторяют имя Бога вслух в присутствии окружающих людей, больше ничего не обязаны делать, только лишь потому, что когда окружающие люди слушают это святое имя, они получают самое большое благо, которое только существует. Потому что это не что иное, как произнесение, что такое счастье. Человек, который слышит святое имя, он слышит вкус счастья, самого высшего, духовного. Поэтому, если он это произносит святым человеком, таким образом, выше ничего в этом мире узнать и услышать невозможно. Поэтому нет смысла таким людям делать что-то еще. Поэтому часто к святым людям подходят и говорят, вот ты все знаешь, ты видишь будущее, скажи мне там будущее. Он просто повторяет молитву, продолжает, смотрит на него. И он не совершает греха в этом случае. Понятная идея? Одному святому он садился в поезд с учениками, подбежал один человек, говорит, я хочу с вами поговорить хотя бы 30 секунд. Тот говорит, пожалуйста, говори. Он говорит, дайте мне самое лучшее благословение. Он говорит, чтоб у тебя деньги кончились. Тот говорит, какая же ты святая, что ты сказал? Он говорит, ты настолько жадный человек, что если ты будешь иметь деньги, ты никогда не будешь прогрессировать. Поэтому я благословляю тебя, у тебя кончатся деньги. Поэтому вы должны знать такую вещь, что прежде чем к святому человеку подойти, надо еще подумать, действительно ли вы хотите этого или нет. Потому что ему все равно. У него только одна идея. Благо, сделать благо человеку. Ему все равно, чего ты хочешь сейчас. Он хочет сделать благо и все. Итак, от пожертвований, благотворительности, деятельности, аскез. И аскез никогда и никто не должен отказываться, ибо эти три вида деятельности очищают сердце человека. Однако, пожертвования в страсти увеличивают хитрость в человеке, пожертвования в невежестве увеличивают жестокость, аскезы в страсти увеличивают сухость сердца и отчужденность, аскезы в невежестве увеличивают жестокость. Поэтому человек должен научиться совершать именно пожертвования благости, аскезы благости и жертвоприношения благости. Жертвоприношение – это ритуальная деятельность, бескорыстная ритуальная деятельность. Называется жертвоприношение. Что такое жертвоприношение? Когда человек повторяет какую-то формулу, которую ему дают великие мудрецы. То есть, если человек сам придумал что-то, это не является жертвоприношением. Это является пожертвованием. Допустим, я желаю всем счастья. То есть в ведах не написано вот конкретно по-русски «я желаю всем счастья». Поэтому это не является жертвоприношением, то, что мы сейчас произносим. Это является пожертвованием. Ясно? То есть человек пожертвование может как угодно совершать. Своими словами он может сказать все, что угодно. Жертвоприношение означает мантра или молитва, закрепленная писаниями. Ясно? Еще надо быть уверенным, что это зачем же жертвоприношение совершать. Оказывается, что жертвоприношение – это пожертвования, умноженные на десятки тысяч раз. Потому что произнесение, вот жертвоприношение означает, что человек что-то произносит, он произносит это, и он, несомненно, будет очищаться, хоть как он это произносит, хоть плохо, хоть хорошо, хоть с насмешкой, хоть... То есть, если человек вот самым, как бы, предписанным жертвоприношением в наше время – в век деградации является повторение святого имени. Хоть как произноси, хоть с насмешкой, хоть в упрек, веды говорят, хоть со злостью, все равно человек, произнося святое имя, хоть как, он будет очищаться, не имеет значения. Таким образом, жертвоприношение – это деятельность, не имеющая поражения. Никакого вообще, невозможно иметь поражение в этом. И также веды говорят, человек, который совершает пожертвование, только тот человек, который совершает пожертвования и аскезы, только тот человек, который совершает аскезы, способен совершать пожертвования. Неаскетичный человек слаб, и жадность в нем естественна и сильна. Только тот человек, который совершает жертвоприношение, может понять своей головой, что существует. Только тот человек, который совершает пожертвования, может понять своей головой, что существует жертвоприношение. То есть жертвоприношение – это великая тайна, которую понять недоступно многим людям. И только тот достоин этой тайны, кто будет бескорыстен. Потому что он поймет, что счастье есть. А если он поймет, что счастье есть, он тогда будет искать, как быстрее его добиться. И тогда очень легко это понять будет ему. Теперь ваши вопросы. Да? Жертвовать проповедникам, которые просят деньги на улице, это хорошо или плохо? Это может быть и хорошо, а может быть и плохо. Потому что многие могут называть себя проповедниками, но таковыми не являться. Очень трудно распознать человека, является ли он проповедником или нет. Часто человек, будучи даже на самом деле проповедником, он собирает деньги, а часть их оставляет себе на жизнь. Это не является правильным, потому что человек, который является проповедником и ходит от лица храма собирать пожертвования, он должен отдать все храму, и храм может ему потом дать столько, сколько он считает нужным для его жизни. А если человек как бы сам процент себе выделил, и он оставляет, это уже, извините меня, не проповедник, это обманщик. Понимаете? Поэтому здесь очень много тонкостей. Как тот, который собирает пожертвования, как и тот, который отдает, он должен все эти тонкости учитывать, иначе неминуема деградация. Ваш вопрос? Хороший вопрос. Это может быть пожертвованием благости даже. Потому что человек же тебе служит, он работает на тебя. И ты как бы ему даешь чуть больше, потому что тебе понравилось, как он это делает, с любовью. Ты ему даешь больше, это значит пожертвование благости. Но если он стоит перед тобой, и так, вот знаете, чтобы вытянуть у человека деньги, достаточно просто молчать. Это самый лучший способ. Надо встать перед человеком и вот так встать. Допустим, вы на такси едете и даете таксисту, сколько вы хотите за проезд. Он поворачивается на тебя, смотрит. Все, это значит, что он хочет очень много. Надо дать, сколько сам считаешь нужным, и сматываться тут с этой машины. Понятно? То есть точно так же здесь с чаевыми. Надо быть очень осторожным. Да? Если на базаре подходят дети и спрашивают, что это купить? Покупайте, нормально. Но вы скажите, если ты прямо сейчас съешь, и сразу кушаешь. Нормально, нет проблем. Нет проблем. Да? Угу. Сбор пожертвований является ли может быть такая профессия, да? Хороший вопрос. Если я думаю, человек в благости, в страсти, в невежестве, пытаясь это жертвовать ему, не разовьет это ли это критицизма? Конечно, разовьет. Что же тогда делать? Надо понять такую идею, что когда ты хочешь совершить пожертвование, ты должен оценивать ситуацию с целью помочь человеку, а не с целью его осудить. Понимаете? В этом случае ты должен его диагностировать. Поэтому я и говорю, что человек, который не понимает, что такое счастье, что счастье есть, он не сможет эти пожертвования совершать. Потому что, когда человек понимает, что счастье есть, он во имя счастья, во имя этой гармонии, он хочет человеку принести счастье, и все. И он знает, что если ему деньги дам, этому человеку, я счастья не принесу. Он сразу, это знание приходит немедленно. То есть здесь оценивать ничего не надо, размышлять. Потому что я хочу для него счастья, это является диагностикой. Диагностикой. Ты смотришь на него, я хочу для него счастья. И раз, и он как бы тоже для тебя счастья хочет. Значит, это человек благости. Если он при этом раз насторожился, значит, он страсти. А если он начинает нервничать, злиться, значит, это человек невежести. Понимаете? Очень просто диагностируется. Само диагностируется. Да? Если человек ищет наследство, то влияет ли это на каждого человека негативного поведения? Если человек имеет наследство, влияет ли это на карму тех, от кого он получил наследство? Конечно, влияет. Если человек неправильно использует это наследство, то те люди, которые ему оставили это наследство, они будут за это страдать. Это 100% факт. Но только в том случае, если они как бы... Бывают ситуации, когда человек даже не успел подумать о том, что он должен кому-то оставить наследство. В этом случае он не отвечает за эти деньги. Бывают ситуации, когда человек может подумать, бывает нет. Неожиданно смерть пришла, он даже не успел подумать об этом. Не имеет значения тогда для него уже. Если человек думал об этом, что он наследство имеет, кому отдать, в этом случае он будет отвечать. Распределение пожертвований организации. Очень хороший вопрос. Оказывается, что существует в писаниях знание о том, как надо распределять пожертвования в организации, в духовной. И это знание всегда надо учитывать. Кроме того, следует учитывать также пожелания того, кто пожертвовал. Допустим, он говорит, я жертвую конкретно вот на эту цель. Все. Духовная организация не имеет ни малейшего права использовать деньги по-другому. Не имеет. Это в этом случае это будет неправильно. Потому что тот человек совершает уже пожертвование благости в этом случае. И он, еще если я на эту тему хочу также поговорить. Если вы хотите пожертвование благости большое совершить, то для этого нужна большая организация. И это не является каким-то материальным вопросом. Это уже будет духовная организация. Например, вы хотите накормить детей в детдоме. В любом случае, если они... дети лишены родителей, это всегда пожертвование благости, в любом случае. Вы хотите их накормить. Но вы должны знать, как это сделать. Надо купить продукты, составить меню, надо находиться в этом месте, пока эти продукты, пока они готовятся. Дальше участвовать в раздаче, контролировать весь этот процесс, и только когда дети поели, успокоиться. Другого способа в наше время совершить пожертвование благости – такого подобного рода, не существует. Потому что 100% куда-то часть денежек утечет. Да? Существуют такие специфические профессии, которые изначально они считали гармоническими, то есть люди, которые в прежние времена не жили только на пожертвовании. Да. Да, да, да, да. Вопрос такой, как вообще решается дыхание юга в наших условиях. Второе, вопрос пересекается с темой семейной. А если муж получает пожертвование, говорит, что семейный человек не должен получать пожертвование. Очень хороший два вопроса. Итак, первый вопрос. Как люди, которые отреченные люди, которые должны жить на пожертвованиях? А знаете, что есть люди, которые обязаны жить на пожертвованиях? Они не имеют права работать. Вы знаете об этом или нет? Вы должны об этом знать. Не имеют права работать. Почему? Потому что их работа означает духовная практика. Они должны заниматься духовной практикой. И чтобы усмирить в себе гордыню, они должны попрошайничать ходить. Это единственный способ для таких людей, потому что единственное, что эти люди имеют, это славу. Человек, который отрекся от мира, он избавляется от денег автоматически. Ему они уже некуда их девать, ему негде жить. Вот, ему негде, он возьмет даже, ему негде держать все это. Остается только отдать. Вот, он не имеет богатств тоже, по этой же самой причине, что он отречен. Единственное, что с ним сохраняется, это его слава, которая будет возрастать. Потому что отреченный человек немедленно начинает привлекать себе внимание, и слава его растет день ото дня. И поэтому отреченный человек обязан ходить и просить пожертвования, милостыню. Он должен стучаться в дом. Пожалуйста, подайте бедному коту базилию там на пропитание. Он должен так делать, очень такой вид, такой как бы. И удивительно знать, что в наше время это очень неблагодарная деятельность. Потому что большинство людей не понимают, что бывают такие люди. Они этого не знают. И как раз эффект от этого, от этой деятельности очень высок. Поэтому именно в наше время отреченный человек просто обязан ходить и просить милостыню. Или он должен иметь учеников, ради которых он живет. В этом случае тоже ему загордиться не удастся, потому что эти ученики периодически будут деградировать. То один, то другой. Следующий вопрос. Если человек совершает пожертвования, собирает пожертвования, но он является семейным человеком. Может ли он совершать пожертвования, будучи семейным человеком? Или если он это делает неправильно, то что будет с его женой? Будет ли она деградировать? Оказывается, семейные люди могут совершать, собирать пожертвования, иметь такую специальность. Если они полностью зависят в своей жизни от храма. Они отдают все деньги храму, и храм он дает им потом назад на жизнь. Семейный человек имеет право собирать пожертвования. Только в этом случае. В противном случае он не имеет права клянчить. Есть еще один вариант, когда семейный человек, сам калека, все у него калеки, и им никто не может работать. В этом случае он имеет право выходить и просить пожертвования. Если он имеет право, может заработать, он должен работать. Вот, следующий вопрос насчет жены. А жена всегда виновата. Почему? Потому что женское тело предназначено для отработки кармы. Поэтому, если муж страдает, деградирует, жена тоже будет деградировать. Но женщины должны сейчас меня тухлыми яйцами начать кидать. Поэтому я сейчас это, как бы, реабилитируюсь, сразу предупреждаю. То есть, оказывается, что женщина имеет возможность без войны победить. То есть, если женщина начинает просто заниматься внутренним самосознанием, то ее муж в результате этой деятельности жены не имеет никаких шансов не прогрессировать. У нее нет шансов, потому что у нее психическая энергия в 6 раз сильнее у женщины. Все. То есть она деградирует, если поддается на провокацию. Но женщина не должна как бы пилить мужа за то, что он так живет. Она должна понять, что это не ее стиль, не женский стиль. Она должна заниматься самосознанием и смиренно просить у мужа правильно поступать, как бы. Или говорить, может быть, я не права, но вот мне кажется, это самый лучший вариант так делать. В этом случае он никуда не денется. У нее никаких шансов нет. Женщины, вот самое удивительное заключается в том, что в наш век деградации женщины потеряли знание о своей женской силе. Это знание утеряно. От этого деградация возникает. Женщины знают, что сила идет от благочестия, поэтому они теряют свое благочестие на каждом шагу. Дальше, женщины не знают о том, что они в силе изменить своего мужа, могут его лепить, как пластилин. Они не знают, как это делать. Они потеряли это знание. Они думают, что его надо пилить, и тогда он будет меняться. Он наоборот будет еще больше звереть. Женщина может изменить своего мужа, как хочет. Для этого она должна стать смиренной перед ним, занять подчиненное положение и говорить ему: может, я не права, но мне кажется, что вот так лучше будет сделать. И он никуда не денется. Ему придется так делать. Но понять это очень сложно. Для этого надо понять свою природу женщины. Очень трудно. Да? Помощь родственника. Хороший вопрос. А если вы отдаете родственникам в долг, запишите себе, то значит вы портите с ними отношения. Все. Вот сколько бы вы ни отдавали родственникам в долг, вы всегда с ними будете портить отношения. Потому что если родственники нуждаются в деньгах, значит родственники им деньги должны отдать просто так. И каждый родственник внутри себя это понимает. Но только в том случае, если ему деньги дают. А когда он сам дает деньги, он как бы понимает это где-то внутри себя, но надеется, что отдадут. И когда не отдают, он начинает злиться. Даже на очень близких родственников, даже на родителей. Поэтому отдача денег родственникам взаймы означает испортить отношения. Это самый такой деликатный вопрос. Поэтому если родственники хотят очень много денег, надо им дать немного, сказать: больше не могу. Но не взаймы. Понятно? А за так, да? Если человек воспитывает ребенка, лишенного родителей, это называется пожертвование в благости. И за это он получит очень много счастья. Этот человек, который воспитывает ребенка чужого, лишенного родителей, он получает очень много счастья. Это означает, что в следующей жизни все его детство будет проходить под полной защитой Бога. Что бы он в этой жизни не совершил, по крайней мере детство ему обеспечено до 14 лет, полная защита ему от всякой любой деградации, какая бы то ни была, ему обеспечено все. Такому человеку. Да, ваш вопрос. Хороший вопрос. Можно ли лечить, если человек, если болезнь является наказанием? Я, кстати сказать, когда это понял, у меня ужас возник вообще. Я почувствовал такой ужас. Можно ли лечить и кого лечить тогда в этом случае? Да, болезнь является наказанием. Но человек не должен желать, человек должен желать болеть только в том случае, если он деградирует. Если человек прогрессирует, он не должен желать болезни. Потому что болезнь останавливает его прогресс. Поэтому все люди, которые занимаются самосознанием серьезно, достойны лечения. Но доктор персональную ответственность несет за свои действия. Поэтому пациент всегда обязан получить настоящее лечение, прежде чем помочь ему телу. Оказывается, настоящее лечение – это лечение души. Поэтому доктор, согласно аюрведическим знаниям, имеет право лечить тело только тех людей, которые желают добровольно получать знания духовные от этого доктора. Понятная идея? И в этом случае они достойны быть здоровы, иметь здоровое тело. Те же, которые пытаются как бы схитрить и как бы духовное знание не слушают, а пытаются лечиться, они обманывают самого себя. Потому что в этом случае, так как доктор сказал о том, что он только так будет делать, он таким образом вынес приговор всем обманщикам сразу. Потому что они принимают условия, но не соблюдают его. Это уже их проблемы, не проблемы доктора. Поэтому доктор имеет право лечить, это его долг. Но он должен знать, как лечить и кого лечить. Он не должен лечить тех, которые не хотят соблюдать правила какие-то. Но есть исключения. Всегда когда человек испытывает опасность для жизни, доктор должен лечить его независимо от того, кто он и как он, хоть он враг, хоть он демон там и неважно кто. Человек должен, доктор обязан его лечить в любом случае, если тот обратился к нему за помощью. Ваш вопрос. Хороший вопрос. Если человек совершает пожертвование, то есть собирает пожертвование с целью дать людям благо, а такое бывает, и при этом люди могут давать деньги там страсти или вынужденно дают то, что пристают к ним, всегда ли эти люди получают благо в этом случае, давая деньги? К сожалению, нет. Не всегда. Но, по крайней мере, есть шанс, что они получат это благо. Поэтому тот, кто собирает пожертвования, не должен использовать никакие техники вымогания денег у людей. Таким образом, он лишает их возможности получить благо. Эти люди всегда в любом случае будут неудовлетворены в таком сборе пожертвований у них. Поэтому единственное, что человек должен сделать, он должен смиренно подойти и попросить, пожалуйста, пожертвовать. Все. Он не должен говорить разные приемы. Существует много психических приемов выманить деньги. Цыгане ими пользуются. Человек даже не замечает, какой денег отняли. Он смотрит, у него денег уже нет. Он забыл, как это произошло. Это не способ собрать на храм там или духовной жизнью заниматься, так собирать пожертвования. Все, да? Желаем всем счастья. Кстати сказать, меня просят, как бы, я по традиции в разных городах, по желанию слушателей, включаю, как бы, духовную музыку, повторение имен Бога, там, и так далее, во время пожелание счастья. Если человек настраивается на эти звуки, его пожелание всем счастья, оно усиливается тем, что он начинает понимать, что такое счастье. Поэтому, если вы хотите, мы можем организовать также эту возможность. Но здесь как бы единственная проблема заключается в том, что я не могу включать молитвы всех ваших, все, которые вы хотите слышать. То есть у каждого своя вера. И в данном случае придется смириться с тем, что так, как я определенные, допустим, молитвы буду включать. Но если кто-то будет возражать и скажет, я не хочу этого слушать, значит, мы тогда отменим это дело. Вы согласны с этим? Ну все. Давайте все начнем желать всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю...